Глава 23. Черта. Роберт приехал через час с небольшим. Мила слышала, как его машина заурчала под окнами, как хлопнула дверца. Она замерла у двери, прислушиваясь к себе. Сердце колотилось, но она приказала ему успокоиться. Стук, три коротких, как договаривались. Она открыла, Роберт стоял на пороге. За его спиной темная лестничная клетка, на плечах капли дождя. «Привет», — сказал он просто. «Привет, заходи». Он вошел, стряхнул воду с куртки. Мила взяла куртку, повесила на крючок. Движения были механическими, будто они соседи, будто не было вчерашнего вечера, не было Вероники, не было ее побега. «Чай?» — спросила она, не глядя на него. «Давай». Она прошла на кухню, включила чайник. Роберт вошел следом, сел за стол. В маленькой кухне стало тесно от его присутствия, но Мила держалась. Достала заварочный чайник, чашки с блюдцами, сахарницу, печенье с орехами, которое она принесла из кафе. Руки не дрожали, нельзя. «У меня есть молоко. Хочешь чай с молоком?» «Нет, спасибо. С детства не люблю», — едва улыбнулся он. Роберт посмотрел на нее долгим взглядом. В его глазах было что-то сложное — усталость, тревога и еще что-то, чему она боялась дать имя. Чайник закипел. Мила заварила чай. «Надо дать ему пару минут, а то не заварится». Он кивнул. Она разлила чай. Пар поднимался к потолку, смешиваясь с тишиной, которая повисла между ними. Мила села напротив, обхватила ладонями горячий фарфор, глядя в кружку. Роберт опять смотрел на нее, пристально, изучающе, словно пытался прочитать что-то, написанное очень мелким почерком у нее на лице. «Мила», — начал он, и голос его прозвучал иначе, чем обычно. В нем не было привычной уверенности, стальной нотки, которая всегда была его броней. «Нам нужно поговорить по-настоящему». Она подняла глаза. В них читалась настороженность, но и готовность слушать. «Я не умею этого делать», — признался он, усмехнувшись уголком губ. «Говорить о себе, о том, что внутри. Всегда проще было молчать или решать вопросы делами. Но с тобой так не получается». Мила молчала, давая ему пространство. Он провел рукой по лицу. Дождь за окном усилился, барабанил по стеклу, создавая ощущение, что они в крошечном убежище посреди непогоды. «То, что сказал архитектор в машине про проклятие рода, это не просто легенда для туристов. Я действительно боюсь». Он посмотрел ей прямо в глаза. «Не смерти вообще, а того, что не успею. Что все, что я строил, все, кто мне дорог, останутся, а меня не будет. Как отца, как деда, как их всех». Он сделал паузу, словно слова давались ему с трудом. «Знаешь, каково это, жить и постоянно чувствовать, что у тебя есть лимит, что таймер тикает, и никто не знает, когда он сработает. Я привык контролировать все. Компании, сделки, людей. Но это единственное, чего я не могу проконтролировать. И когда я рядом с тобой...» Он слегка поддался вперед. «Этот страх становится сильнее, потому что ты первая, ради кого мне действительно есть что терять». Мила почувствовала, как брызнули слезы. Она отвела взгляд, чтобы он не увидел их, но потом решилась. Если он говорит ей такое, если снимает перед ней доспехи, она не имеет права прятаться за своей броней. «Я знаю, каково это терять», — тихо сказала она. «Мой папа, он пил. Сильно. Мать ненавидела его за это. Ненавидела меня, потому что я была на него похожа. Но когда он был трезвый...» Голос ее дрогнул, но она продолжила. «Когда он был трезвый, он был самым лучшим папой на свете. Он мог починить мою сломанную куклу так, что она становилась лучше новой. Он читал мне сказки на ночь и придумывал продолжение, если мне не хотелось спать. Он называл меня своей принцессой. Я помню его голос». Она сжала кружку сильнее, чувствуя, как тепло пытается унять дрожь в пальцах. А потом он не проснулся. Он заснул где-то на морозе, на улице. Мне было 9. Мать даже не плакала. Она сказала: «Туда ему и дорога». А я осталась одна. С ней, с ее пьяными любовниками, с побоями, с вечным чувством, что я чужая, лишняя, дармоедка. Мила подняла глаза на Роберта. «Тетя Женя спасла меня, но шрамы остались. И знаешь, что самое страшное? Я все равно любила его и люблю до сих пор, даже зная, что он пил, что оставил меня с ней, потому что те моменты, когда он был трезвым, были настоящими». Роберт слушал, не перебивая. В его глазах больше не было той холодной стали, которую она привыкла видеть. Была боль, не своя, а за нее. «Ты боишься, что не успеешь», — продолжила Мила. «А я боюсь, что те, кого я люблю, уходят или оказываются не теми, за кого себя выдают. Я привыкла не доверять, привыкла ждать подвоха. Но с тобой...» — она запнулась, подбирая слова. «С тобой я хочу попробовать по-другому». «Расскажи мне о муже». Мила не ожидала такого. У нее на лице появилась гримаса боли и отвращения. «Нет, Роберт, нет. Я не хочу, чтобы он был тут». «Прости, просто я хочу знать о тебе все». Она протянула руку через стол и коснулась его пальцев. Он вздрогнул, будто от электрического разряда, но не отнял руки. Наоборот, перевернул свою ладонь и сжал ее пальцы в ответ. «Я не обещаю, что смогу быть легким», — сказал он хрипло. «Я не умею быть легким, но я обещаю, что буду честным и что сделаю все, чтобы это проклятие, реальное или выдуманное, не встало между нами, чтобы у нас было время». Мила кивнула. Слезы все-таки катились по щекам, но она не вытирала их. «Пусть! Время не купишь ни за какие деньги», — прошептала она. «Но его можно прожить так, чтобы хватило на вечность». Роберт поднес ее руку к губам и поцеловал. Просто, без лишней пафосности, как самое естественное движение в мире. «Не думай про архитектора. Это мои дела. Все получится», — тихо сказал Роберт, и Мила кивнула. Дождь за окном шумел, но в маленькой кухне больше не было ни страха, ни одиночества. Были только они двое. Чай, который давно остыл, и тишина, которая стала совсем другой, теплой, живой, наполненной обещанием. Они просидели так до поздней ночи, говорили о всякой ерунде и о важном, смеялись и молчали. Роберт осознанно не переходил черту. Они оба были очень близки к тому, чтобы броситься друг другу в объятия, но Мила чувствовала, что он как будто чего-то ждал и пока был не готов или чего-то для себя не решил. Когда Роберт ушел, Мила долго стояла у окна, глядя на удаляющиеся фары его машины, и впервые за много лет не чувствовала себя брошенной. Она чувствовала, что ее ждут, что она готова ждать. То, что он не перешел черту, произвело на нее потрясающее впечатление. «Неужели есть на свете такие мужчины?» —